Я вот знать не знаю, кто ты такой, и откуда ты таким стал, что тебя таким сделало, не знаю. Но все, что я вижу, мне нравится, значит, и слава Богу. Чем ближе человек к могиле, тем больше радуется, что на свете есть хорошие люди, которые будут жить, когда его не станет. Будь я трезв, я бы тебе этого, может, не сказал. Вот тебе наглядный пример, как не следует осуждать людей, если они ведут себя не так, как положено. Мне важно было все это тебе высказать, а тебе это важно знать. Вот и хорошо, что я выпил и все это тебе говорю. Понятно? «Не очень, мистер Грогин», — признался Гомер. «Ты не смущайся, что я тебе это говорю. Будь я трезв, я бы, наверное, и смолчал. Так вот, скажи спасибо, что ты такой, как ты есть. Ну да, вот такой, как ты есть. Будь за это благодарен. Человек может и должен радоваться тому, что он такой, как есть. Ведь если он человек хороший, его достоинства принадлежат не только ему, но и мне, и другим. Они принадлежат ему лишь постольку, поскольку он обязан их беречь и проявлять на пользу мне и прочим людям. В тебе есть много хорошего, так будь за это благодарен. Тебе будут признательны все люди, которых ты встретишь на своем пути, тебя оценят с первого взгляда». Гомер вдруг вспомнил девушку из меблированных комнат «Святая обитель» и весь свой разговор с ней, а тем временем старый телеграфист продолжал. «Люди будут знать, что ты не предашь их и не обидишь. Знать, что ты не станешь их презирать, хоть их и презирает весь мир. Они будут знать, что ты увидишь в них то, чего весь мир не заметил. Ты это запомни. И не смущайся. Ты ведь большой человек, хоть тебе и 14 лет от роду. Не знаю, кто тебя таким сделал. Но раз уж это так, знай, что это так, не возгордись и береги это в себе. Понял?» Рассыльный был очень смущен и с трудом ответил. «Кажется, да, мистер Грогин». «В таком случае спасибо», — продолжал старый телеграфист. «И трезвый, и пьяный. Я вот все наблюдаю за тобой с того самого дня, как ты начал здесь работать, и понимаю тебя, все равно трезвый я или пьяный. Я работал в разных городах, во всех частях света. В молодости мне хотелось объездить весь свет, и я много где побывал. Всю жизнь я искал таких, как ты. Куда бы ни попадал, я находил их в самых что ни на есть захолустье и в самых неприметных людях. Кое-какие черты я находил в каждом, кого встречал, но мне этого было мало. А вот теперь, на последнем привале в Итаки, я нашел тебя. И ты лучше и по-человечески крупнее всех тех, кого я раньше встречал. И если ты меня понял... «Спасибо. Что у тебя в руках? Письмо? Я кончил. Читай свое письмо, мальчик». «Это письмо от брата Маркуса», — сказал Гомер. «Все недосуг было его прочесть». «Так прочти его», — сказал старый телеграфист. «Читай письмо от брата. Читай вслух». «Вы хотели бы послушать, мистер Грогин?» — спросил Гомер. «Да. Если можно, мне бы очень хотелось его послушать», — сказал телеграфист и отпил еще глоток. Гомер Маккали разорвал конверт, вынул письмо брата Маркуса, расправил его и стал читать очень медленно. «Дорогой Гомер, во-первых, все мои вещи, которые остались дома, теперь твои. А когда они тебе больше не понадобятся, отдай их Улиссу. Мои книги, патефон, пластинки, одежду, когда она тебе будет впору, мой велосипед, микроскоп, рыболовные снасти, коллекцию минералов с Пьедры и все остальное, что у меня есть. Все это скорее твое, чем Бес, ведь ты теперь мужчина в доме Макалеев из Итаки. Деньги, которые я скопил в прошлом году, работая на складе, я, конечно, отдал маме, они ей пригодятся. Их, правда, маловато. —